Голос пророков. Осия. Израиль – неверная жена. Как мы реагируем на то, что и происходит вокруг нас? Наши реакции могут стать более важными, чем сами события. Пророк Осия, Божий вестник древнему Израилю, иллюстрирует этот принцип. Божьей суверенной воле, провиденциальном господствовании, трагическая разбитая домашняя жизнь Осии становится сырьем, из которого пророк производит свою весть Израилю. Жена Осии Гомер играет роль нецеломудренной супруги, бегающей за другими любовниками. Как Израиль оказался неверным своему Богу, поклоняясь языческим идолам, удовлетворяясь в себелюбивых привычках и гоняясь за безнравственными интернациональными союзами. Жена и дети Осии стали символами страны и детей в их печальном отсутствии от Бога, тогда как любовь и благосклонность пророка к его неверной супруге становится изображением Божьей бессмертной любви к Израилю. Триумф Осии и его личной трагедии производит тусклую иллюстрацию все побеждающей любви. Когда Осия начинает составлять свои пророчества, он вспоминает трудные годы и понимает свои сердце надрывающие переживания как приготовление Божие для предназначенного задания. Таким образом, брак пророка с Гомер является больше, чем как проявление любви, учреждение дома и рождение детей. Он делает Осию способным понять естество отношений между Богом и Израилем. Переживания и душевные боли пророка являются только миниатюрным изображением переживаний Бога. Если человек признает и сознает в событиях жизни божественную встречу с человечеством, переживание может стать величайшим учителем. Действительной возможностью, однако, не является, чему человек научился, но чему другие могут научиться от этого переживания. Таким образом, пророк Осия превосходит своей нежности и проницательности мотива и характера. Он обладает удивительной симпатией с людьми и с Богом. Его пророчество, неисчерпаемое своей духовной ценности для всего человечества. Он ясно доказывает, что еще возможно верить в покаяние и обращение. Сила Божия может еще спасать от сил греха, наследства и привычки, будет ли это человеческой или всего народа. Осия утверждает, что любовь является основным элементом истинной религии. Любовь побуждает Бога предоставить более превосходное искупление, чем закон. Любовь ведет человека к покаянию. Эта любовь не только предоставляет Спасителя и приводит к Богу, но она оказывается страшным судьей на вечном престоле. Травма, поражение жениться на той, которая оказалась идолопоклонницей и, наконец, прелюбодейкой, определенно было великим мучением для пророка Осии. Но доверие и послушание пророка во всем этом испытании сделали его эффектным и далеко достигающим в своем служении. Только Бог мог ясно предвидеть отречение Гомер, когда она вышла замуж за Осию. Таким образом, этот человек Осия, мягкого, любящего духа, самая нежная душа из еврейских пророков, начинает свое пророчество с отражающим заявлением, которое ясно показывает, что он рассматривает это все как испытание с руки Божией. Слово Господне, которое было к Осии, «Иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступивший от Господа». 1 глава с 1 по 2 стих. Если бы Осия, женясь на Гомер, знал, что она будет безнравственной женщиной, то, вероятно, не последовал бы такой сюрприз и сокрушение сердца. Также не могла безнравственная женщина служить иллюстрацией народа израильского, когда он сначала вышел из Египта. Слова «дети плуда» говорят о будущем, потому что они еще не были рождены. Выражение «жена-блудница» также говорит о будущем поведении. Вступительное выражение Осии составляет пророческое толкование Божьих повелений, данных ему в молодых годах, основанных на перенесенных переживаниях. Слово «блудница», отождествляющее жену Осии как неверную, в оригинале является выражением, которое чаще всего изображает виновного идолопоклонстве, не в прелюбодеянии. Идолопоклонство, однако, через его относящиеся действия подчеркивает плотское. Это привело прямо к безнравственности. Таким образом, Гомер, жена пророка, выродилась в эту безнравственность храма и вступила в жизнь прелюбодеяния и неверности. Сущность вести Осии к Израилю, однако, сосредотачивается на другом слове, которое говорит о любви, завете и верности. Оно встречается приблизительно 250 раз в тенах еврейских писаниях. Оно переведено как доброта, благосклонность, милость и другими словами с подобным значением. Оно подразумевает, что ожидается верное и лояльное поведение от того, кто находится в отношении завета. Это слово встречается 6 раз в книге пророка Осии. Брак Осии и Гомер был заветом. Пророк проявляет такую верность и любовь, но его жена не проявила той же самой любви, которой он справедливо ожидал. Именно так Господь заключил завет с Израилем и взял его как свою жену. Он проявил Израилю только лояльную верность и любящее милосердие. Израиль, однако, не был верен своей участи условия. Сыновья и дочери Гомер отмечены детьми блуда, так как они разделяли позорное пятно неверной жизни их матери. Божий суд падает не только на Израиля, как на общество народа, Гомер-мать, но также на каждую отдельную личность, которая участвует в грехе народа, дети Гомер. Первым ребенком брачного союза пророка Осии и Гомер был сын. Осия записал: «Господь сказал, нареки ему имя Изреель, потому что еще немного пройдете, и я взыщу кровь Изрееля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева. Я сокрушу лук Израилев в Даине Израиль». 1 глава с 4 по 9 стих. Сам Бог дает имена детям Гомер. Эти имена имеют особенную важность, указывая на суд и благословение. Пророк Исаия, современник Осии в Южной Иудее, тоже получил инструкции от Бога дать имена своим детям, которые были символами грядущего суда. Исаия 8 глава 3 стих и грядущего искупления. Исаия 7 глава 3 стих. Изреель, имя, данное этому первому сыну, означает «Бог сеет» или «Бог рассеивает». Поколения Осии узнают это название как плодоносное в исторической долине между Горной Самарией и Галилеей. Тогда как имя Изреель часто говорит о благословении, здесь оно употребляется, чтобы передать о грядущем суде. Изреель предвещает рассеивание Израиля. Бог соединяет этот грядущий суд словами «кровь Израиля». Иуй, хотя Божий инструмент суда, дома Ахава, огорчил Господа совершенным чрезмерным кровопролитием. В дополнение Иуй и его династия не приняли к соображению, что беззаконная династия Ахава была уничтожена по причине греха и идолопоклонства. Они и народ израильский продолжали тем же самым грешным путем. Там управление дома Иуева прервется, и лук Израилев, что есть его военным могуществом, будет сокрушен в долине Изреель. Изреель можно отождествить с равниной Йезраэлон, которой 10 миль в ширину. На ее западном конце лежит Мегидо, место многих исторических битв. Пророк Захария, а также апостол Иоанн, называют эту долину местом последней битвы, когда соберутся все народы вместе с Израилем посреди. Захария 14 глава с 1 по 2 стих, Откровение 16 глава 16 стих. Вторым ребенком Гомер была дочь. Господь сказал: «Нареки ей имя Ларухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им». 1 глава 6 стих. Имя этого ребенка означает «непомилованное», «нет милости» или «нет милости» и указывает удаление Божьей милости завета. Однако Бог поднимает окончательную тревогу в рождении третьего ребенка сына. «И сказал он: нареки ему имя Лоамми, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом». 1 глава 9 стих. Вступительная часть пророка Осии, однако, представляет определенную ноту надежды. Имена детей изменены. «Говорите братьям вашим «мой народ» и сестрам вашим «помилованные». 2 глава 1 стих. Подобно как имена детей были изменены, и подобно как Гомер вернулся к Осии, так Израиль, провозглашает Осия, будет восстановлен после его долгого наказания. Это обуславливается исповеданием, покаянием и исканием Господа. Имя Осии означает «спасение» и имеет тот же корень, как Иисус или Ишуа. Апостол Петр свидетельствовал Корнилию в Кесарии об Иисусе Христе, говоря: «Во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сие есть Господь всех. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов имени Его. Доверяетесь ли вы Ему? Аминь».